Книга первая. Почти целитель. Глава 1. Старое, двухэтажное, большое, деревянное здание почти в самом центре Сарапула. Когда-то оно было построено, чтобы уездное высшее общество могло без препон собраться во всем своем великолепии, обсудить назревшие вопросы, потанцевать всласть в просторном бальном зале, просто перекусить и перекурить в компании таких же великолепных собутыльников. Давно прошли те славные времена. Сначала, 60 уж лет тому, на Землю пришла система, наделившая людей всякими силами и умениями, потом случилось в российской земле в результате этого великое переустройство. Старые дворяне далеко не все получили великие силы, пришлось им потесниться на властном Олимпе под напором молодых, да агрессивных, а еще могучих без меры. Даже династия на престоле не удержалась. Романовых сменили Лебедевы. Ну, да бог с ними. То все в столицах происходило, а у нас сейчас в центре повествования Сарапул, небольшой уездный портовый городок на берегу Камы. Итак, старое здание было перестроено и отдано под организованное вскоре после столичного переворота уездное училище 1. Вот в этом-то училище и скучал сейчас на уроке герой нашего рассказа. Иван Лудильщиков, мещанин 15 лет от роду, учащийся последнего, выпускного класса, этого самого училища. Парень был высок ростом, сухощав телосложением и вполне недурен на физиономию. По крайней мере, девицы, встречавшиеся ему на улице, поглядывали на него с некоторым интересом. Впрочем, да девиц в строгом патриархальными нравами купеческом городке у парня могли быть лишь строго платонические устремления. Даже училища у парней и девиц были разными. У парней под номером 1, у прекрасной половины, соответственно, под номером 2. И даже располагались училища в противоположных концах города, чтобы совсем уж с гарантией. Лудильщиков вырвал парня из его грез голос препода. «Ну, слава Господу, а то я уж подумал, что ты насовсем покинул нас. Но раз уж ты вернулся, то растолкуй, что значит сие слова в нашем священном писании. Сын мой, не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины, и если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и, убегая, не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает. Это отче Серафим, про правила системы. Чем больше способностей разом пытается развивать человек, тем ему труднее, и развитие его идет медленнее. Хм, ну, так тоже можно толковать. Но вообще, это про тех неорганизованных людей, кто не может сосредоточиться на развитии главного для себя, хватаются за 100 дел разом и ничего не доводит до конца. Да, отец Серафим любит препод, когда ученики с ним соглашаются. Вообще-то, отцу Серафиму далеко до преподобного, но его внутришкольное прозвище произошло именно от этого слова. Препод, преподобный. Ну, и еще слова Васьки Пантелеева, что студенты так своих наставников зовут, повлияли. Прозвенел колокольчиком в коридоре Кузьма, сторож местный. Знак, что последний урок закончен, и можно собираться домой. Ваня быстренько засунул в свой холщовый пестель тетрадь и учебник по слову Божьему, аккуратно, чтобы не расплескать, убрал в отдельный внутренний карман сумки чернильницу-непроливайку, из которой, несмотря на название, чернила при неаккуратном с ней обращении вполне себе проливались, протер тряпицей и убрал в пенал перо. Теперь ходу, пока не началось. И ведь почти успел. Уже возле самого выхода был, когда в спину услышал: «Лудильщиков, ты забыл, что ли, что сегодня после уроков идем на полигон? Это Ванька Перевозчиков заливается, отрабатывает назначение его старостой класса. Понятно, что на полигон, только Ване этот полигон совсем не в масть. С его, никому из окружающих неизвестным, классом целитель, тот полигон опять, только позорится. Целителем, как и ассасинам, система почти не дает развивать силу, только целителям еще хуже. У ассасинов хоть ловкость в приоритете, а у целителей вообще дух, который, кроме как в выполнении профессиональных магических навыков, телом нигде и не используется. Опять будут на Ване самоутверждаться некоторые, типа, такой большой, а такой слабый. Да уж, не слабо он себе подкузмил когда-то. Тогда, 10 лет назад, он играл с Олькой, подружкой, жившей в доме напротив, и черт их дернул затеять прыжки с крыши сарая на огромную кучу ботвы. Сам-то спрыгнул без проблем. А вот Ольке не повезло, в куче жухлых растений прятались деревянные вилы. Девчонка и насадилась на них, как жук на булавку. Скорее всего, острие под кожей прошло, раз уж не убилась сразу, но ее истошной виской струи крови привели мальчика в исступление. Сам не понял, как он вытянул обломанное деревянное острие из раны, зажал кровотечение ладошками, а потом полотнище текста перед глазами, резкая потеря сил. Так их и нашли взрослые, что прибежали на крик подружки. Без сознания, с головы до ног, перемазанных в крови, но оба без малейших признаков ран. И у Вани появился класс-целитель. Вообще очень редкий класс, а уж чтобы проявился у пятилетнего несмышленыша, такого и представить никто не смог. Так и забылось потихоньку непонятное происшествие. И Ваня тоже никому не сказал о полученном от системы. Сначала просто не понял, что он получил, ребенок же. А потом, когда подрос и узнал про общероссийский закон о целителях, уже целенаправленно свой класс скрывать стал. Не захотел, чтобы его от родителей в гимназию, интернат отправляли. Да и потом, после гимназии, целители были во многом не хозяевами сами себе. Чуть где заварушка какая или эпидемия, их сразу туда приказом отправляли. Тут и льготы их с зарплатами высокими не слишком большим утешением воспринимались. А еще, чтобы никому и в голову не пришло мысли о возможном наличии у него класса, Ваня в последние пару-тройку лет начал тренироваться, как бешеный. Ведь без класса все прибавки от повышения уровня преимущественно в силу, ловкость и выносливость шли, да и то свободное очко характеристик, что пребывало с новым уровнем, большинство туда же кидали. Им же почти наверняка предстояло всю жизнь физически трудиться. Те, у кого в перспективе была госслужба, интеллект повышали. Даже поговорка появилась, противопоставляющая эти два направления. Сила есть, ума не надо. Дух, пятая из первичных характеристик, почти всеми воспринимался, как мусорная характеристика. Он для магов, аристократов хорош был. Только где те аристократы и где они с их простой жизнью? А у Вани расклад оказался следующим. За уровень из трех получаемых очков характеристик, одно автоматически в дух, второе – рандом. Но, почему-то два из трех туда же, в дух. Единственное свободное очко Вани, как нищему свой короткий армячик, нужно было растянуть, чтобы и совсем уж бессильным не выглядеть и неуклюжим не прослыть и, самое главное – от болезней без выносливости не загнуться, а тренировки, дополнительное очко, другое к характеристике в год. И тоже, если у других, входящих в спортзал при их училище, пребывала преимущественно сила, и они брали гири и штанги потяжелее, у Вани с грехом пополам росла выносливость. Ах, да, интеллект начал сам собой расти, когда в школу пошел, так в отличнике и выбился. Полигон – это только название такое звучное. Сразу представляются взрывы снарядов пушек или высверки магических конструктов, тоже непременно заканчивающиеся громкими бабахами. В реальности полигоном обозвали бывший овраг по соседству с их городом. Расширили только чуток, да щиты кое-где поставили, чтобы заклинания тренирующихся бесконтрольно не улетали. Но их классу даже те щиты без надобности были. На весь класс всего двое минимальные заклинания освоили. Казанцев, сферу света, заменяющую ему ненадолго керосинку, да все тот же староста перевозчиков. Его и старостой-то поставили за его огненный шар, начальное заклинание магии огня. Может и в самом деле, выбьется когда-нибудь в огненные маги, слабосилки, примет вассалитет у кого-нибудь из огненных кланов. Для выпускного класса их училища полигон был местом проведения учебных поединков. Время было неспокойное, и власть распорядилась о такой вот подготовке. А что, даже не дешево, бесплатно и очень свирепо. Особенно, когда друг другу фингал под глаз набьют, то-то свирепость в поединке наступает. А Ване тоже неплохо. Он тогда может потихоньку лечением заниматься. Так-то, целителем ему быть не хочется, его мечта на летуна в училище второй ступени поступить. Но от применения лечения качается дух, а эта характеристика может сработать, если вдруг ему повезет крупно и удастся магию воздуха в том училище открыть. Говорят, для самых преуспевающих в учебе там раз в год ритуал соответствующий проводит. А уж маги воздуха и сами собой, без всякого дирижабля летать способны. Да, летать – голубая мечта всей его жизни. Еще когда с сарая прыгал, представлял, как он парит в небе. Разбились на пары по жребию, начали поединки. Михалыч, их наставник по атлетике, зорко следил, чтобы поединки не перерастали в потасовки. Те, чья очередь придет чуть позднее, временно переквалифицировались в болельщиков. Наш Ваня с еще одним Ваней, Ивановым, в очереди на поединок стояли третьими. Время быстро пролетело. 4 минуты собственно сам бой, плюс время на пересменку. Через десяток минут два Вани уже выходили в круг. Иванов для нашего Вани, Противник неудобный, слишком сильный и ловкий, а что выносливость хромает, так на 4 минуты ее хватит по-любому. Однако начали. Иванов сразу в атаку пошел. Удар, попытка захвата за руку. Не зря Лудильщиков перед поединком курточку с рубашкой снял, выскользнула голая рука из захвата, и удар смог заблокировать. Теперь надо самому что-то изобразить, а то замечание от Михалыча за пассивность получит. Попытался провести бросок через бедро с поворотом. На удивление получилось. Болельщики кричат, очень им понравилось, что Иванов валяется на земле. Не все ему других колотить. А у Вани сообщение от системы. Ловкость плюс один. Как там поговорка? Не было Алтына и вдруг пятак. Теперь у нашего Вани почти наверняка характеристик должно хватить, чтобы соответствовать минимальным требованиям летного училища. У них там в приоритете ловкость с выносливостью. Не меньше десятки должно быть. У Лудильщикова пока ловкость 8, выносливость 9, но ведь до поступления времени еще больше полугода. И уровень 1 еще взять должен, и от тренировок что-нибудь перепадет. Надежда есть. Ваня был настолько обрадован добавке ловкости, что совершенно не расстроился, что по общему счету, свой бой он все же продул. Два удара пропустил, зато еще и дух чуток подкачал, подлечившись. Их время на полигоне уже заканчивалось, когда туда подвалили их извечные соперники из городской гимназии. Если училище, оно в основном для детей-разночинцев, то в гимназии учились и отпрыски местных дворян и магов. Разные перспективы в жизни, противоположные приоритеты. Понятно, что друзьями в такой ситуации им стать было нереально, зато соперниками, так даже очень. Сразу послышались выкрики от самых задиристых. «Нищеброды, валите отсюда! Сейчас наше время, сами валите!» Сопровождавшие подростков взрослые в припрыжку кинулись разводить конфликтующие стороны по сторонам, благо, размеры полигона это позволяли. За оставшееся им время Иван смог еще вдоволь насмотреться на магические навыки в руках их соперников. Да уж, их перевозчиков на фоне продемонстрированного гимназистами со своим огненным шариком чуть больше дюйма в диаметре смотрелся довольно тускло. Там были ребята, владевшие и фаерболами побольше, и молнией, и еще какой-то дрянью, от попадания которой щит начало буквально разъедать с выделением густого белого дыма. А еще Ваня по итогам их прошлого столкновения с гимназистами точно знал, что в команде противников присутствует и Малефик, очень подлая специализация магов, практически противоположная по эффектам его целительству, и достаточно сильный и умелый. По крайней мере, в тот раз, слабость на всю их группу Малефик наложить смог. Боевого столкновения с гимназистами на этот раз не состоялось. Наставники по атлетике обоих учебных заведений бдели строго. Училище было построено в колонну по два и так, строим, и уведено прочь под едкие комментарии обрадованных ретирадой врага гимназистов. Домой Иван вернулся в этот день довольно поздно. Во всяком случае, пустой желудок уже своим урчанием недвусмысленно на это намекал. В самом деле, что значит тот бутерброд, что съел он во время большой перемены для молодого растущего организма? Практически, ничего. Хорошо, мама уже поджидала за пропавшего сыночка и сразу же кинулась его кормить. Точнее, не только его, а вообще всех детей. И младшего 8-летнего братишку Степку и обеих сестренок. Дуняшу 12 лет от роду и Ксюшку, которой на прошлой неделе едва исполнилось 5. Один батя остался некормленным по причине своего отсутствия. Но это вполне обыденный факт. Он в порту допоздна работает, там и обедает в портовом трактире. Для работников порта в трактире постоянная скидка, так что выходило совсем недорого. После плотного перекуса работать по дому совсем не хотелось. Напротив, хотелось лечь на теплую после готовки еды печь и вздремнуть минут так этак хотя бы часок. Только это было сверхнаглостью и черной неблагодарностью по отношению к матери, трудящейся с утра до ночи по хозяйству. Пришлось подниматься из-за стола и идти на улицу. Дрова с водой в дом принести, из хлева образовавшийся за сутки навоз на огород вытащить, заодно и яйца из-под курей собрать, а еще смазать конопляным маслом петли скрипучей калитки и пришить оторвавшийся ремешок на Дунишиных чоботах. Холодное время не за горами, как же ей без чобот ходить по улице? Так и пролетел вечер. Один из многих, ничего особенного, а работы в доме всегда много. Ну, если не лениться и не запускать свое хозяйство, как некоторые соседи. А совсем вечером пришел с работы отец. Гостинец принес небольшой мешочек с сухофруктами. Сухофрукты эти, доставляемые в наши края аж из Персии, сначала на корабле по Волге плыли, потом по Каме, а потом при перегрузке мешок порвался, вот грузчики и набрали подкормиться маленько. Отец, конечно, не грузчиком работал, механик на паровом кране в порту, большая должность, но с ним тоже поделились. Чай не свое добро, купеческое, а у купцов постоянная статья расходов имеется, на усушку там, утруску, лишь бы из нормы не выбивались потери при транспортировке, в противном случае иной купчина мог и начать разбирательство, или еще хуже, на неустойку подать в суд, тогда бы хозяева порта сами разобрались с потерявшими границы вороваками. Сухофрукты схомячили мелкие с Дуняшкой, Иван только пару изюминок в рот кинул, типа, вежество проявил, раз гостиниц общий, значит, тоже должен попробовать. Пообщался с отцом, рассказал, как дела в училище, тот в ответ поведал о проблемах в порту, начальник порта вовремя не озаботился составлением договоров с артелями возчиков. Этим летом случился небывалый взлет речной торговли, порт едва успевал обслуживать прибывающие корабли и баржи, а с вывозом принятых товаров получились заторы. Возчики, не получив с зимы подтверждения старых договоров, массово подались на работы на Ижевский оружейный завод. Чай, там перевозить продукцию тоже требуется, и оплата ничуть не меньше, чем в Сарапульском порту. Теперь вот, от нижегородского купеческого кумпанства прибыла комиссия для проверки, что не так с транспортировкой их товаров. Могут и надавить на хозяев порта, чтобы сняли нерадивого начальника, а с новым начальством еще как-то оно сложится. Новая метла, она, как известно, по-новому метет. Впрочем, переживал батя не сильно, он механик справный, замену ему найти будет сложно. Не мага же на его место приглашать. Маги, они за свою работу совсем других денег требуют. На следующее утро Ваня позволил себе поспать на полчасика подольше. Законный выходной, как-никак, но долго разлеживаться все равно не получилось. Сначала утренние хлопоты по хозяйству, потом с Алешкой Казанцевым в лес за грибами идти. Они еще вчера с утра договорились, а за грибами ходить в их время, совсем не то, что 60 лет назад, до прихода системы. Тогда, старики вспоминали, по лесам вообще без опасений шастали. Звери, которые еще оставались в округе от человеческого города, были пугливыми и абсолютно неагрессивными, разве что волки зимой от бескормицы могли напасть. Но ведь за грибами ходили не зимой, иное дело сейчас. Система пришла не только к человеку, сильно изменились и звери. Да что звери, даже хищные деревья появились. Пусть за 60 лет самое агрессивное зверье вокруг Сарапула повыбили, неприятные встречи были вполне возможны. Вот и пришлось с собой брать на тихую охоту берданку с пятком патронов, и Алешка придет вооруженным. Так оно куда спокойнее будет, грибы собирать. Алешка, действительно, пришел с оружием за плечами. Кремневый рейтарский пистоль, здоровая дура, который, если произойдет осечка, можно как дубиной отбиваться будет. Так они с Алешкой и отправились по грибы, словно на разведку, на вражескую территорию. А грибов в этом году уродилось во множестве. Пришлось даже от иных из съедобных грибов отказываться, так густо они росли, и переростки оставлять. Все равно, солнышко едва за полдень перевалило, а у них уже мешки полные, складывать добычу некуда. «Слушай, Вань, а давай попробуем поохотиться. У тебя ружье справное, я со своим пистолем в прикрытии смогу побыть, а давай». Честно говоря, Ивану и самому того же хотелось. Что ни говори, грибы это, конечно, хорошо, но принести домой дичины, куда боще будет. Мешки с грибами припрятали в густых кустах на опушке. Никому постороннему и в голову не придет в эту чащобу лезть, царапаться. И пошли они, озираясь да крадучись, по самым лесным закоулкам бродить. Знаний об охоте толком ни у того, ни у другого не было. Что сказать, горожане, ни разу не лесовики, но на добычу все же набрели. Большая птица в рябом оперении сидела на низко расположенной ветке, явно съедобная. Паф, выстрелил Ваня, дым от сгоревшего пороха окутал его позицию, даже в горле запершило. Птица упала с ветки, побилась немного крыльями и затихла. С восторгом отправились исследовать добычу. Хм, меньше курицы, да еще делить на двоих, если только для запаха в грибной суп будет. Решили еще побродить, набрели. В зарослях кустарника копошился, смешно похрюкивая, небольшой поросенок. Огляделись, мамы свиньи нигде не было видно. Потерялся что ли? Иван медленно поднял винтовку, прицелился. Паф, снова дым, копошение в кустах, словно убегал кто-то. Алексей кинулся проверять добычу. «Ваня, вот это добыча!» — заорал он на весь лес, не в силах удержать эмоций. В кустах затрещало. Кто-то большой и сильный выбирался, ломая ветки, к ним навстречу. Истошный визг, и Алешка отлетает в сторону, сбитый вынесшимся на поляну здоровым сикачом. Кабан по инерции пробежал еще метров 10, прежде чем остановился. Ваня в это время лихорадочно вытаскивал из кармана очередной патрон. То, что еще один, зацепившись за руку, упал в траву, его совсем в этот момент не волновало. Главное, успеть зарядить. Один выстрел, другого уже не представится. Кабан несется к нему вовсю прыть. Как же медленно задвигается затвор, без всякого прицела, в упор. Паф, берданку отдачи выдирает из рук. Кабан, получив пулю между глаз, резко потерял в скорости, потому Ваню всего лишь толкнул своим рылом, и уже не поддевая клыками. Мгновенная смерть лесного исполина. Первым делом, зарядил берданку последним патроном, огляделся, вроде, больше никто не нападает. Поспешил к товарищу. Алешка лежал без сознания, из глубокой рваной раны на ноге, чуть ли не журча, текла кровь. Дело нескольких минут и Алешка умрет от кровопотери. Ваня достал из кармана складный нож, которым он с утра резал грибы, обтер свою одежду лезвие и начал разрезать ткань штанов вокруг раны. Теперь вся надежда на его слабо развитый дар, и заклинание в арсенале одно единственное – малое исцеление. Существует много других лечебных заклинаний, более специализированных и потому требующих куда меньше маны, но Ваня их не знает. Итак, лечение. Все, мана кончилась. Отнял руки от Алешкиной ноги. Крови нет, уже хорошо. Вместо раны на ноге багровый свежий шрам. До того чуда, какое получилось в детстве с его подружкой куда как далеко. Тогда он с перепугу лечил своей праной. Чуть на тот свет вместо девчонки не ушел. Но, самое главное, опасность для жизни Алексея миновала. Придется пока оставить его здесь. Если попытаться вытащить друга из леса в одиночку, высока вероятность, что рана на ноге откроется, и парень не выживет. Бегом до дома. Ваня хорошо ориентируется на местности. Он найдет Алешку, когда поведет в лес спасательную команду. До вечера из леса притащили все. И Алешку, и матерого сикача, и маленького поросенка. Даже мешки с грибами из кустарника Ваня достал и отдал женщинам на переработку. А еще договорился с отцом Алексея, что семейство никому ни словечком не обмолвится о внезапном исцелении их родича. Ну, и пообещал, что проведет над раной друга еще несколько лечебных сеансов. Стат Ивана Лудильщикова на конец первой главы. Уровень 3. Очки опыта до следующего уровня. 380-400. Класс. Целитель. Основные характеристики. Сила 5. Ловкость 8. Выносливость 9. Интеллект 11. Дух 13. Дополнительные характеристики. Откроются на 5 уровня. Навыки. Откроются на 5 уровня. Мана 130. Магические конструкты. Малое исцеление. Глава 2. На следующий день, несмотря на боли в перетружденных накануне мышцах, пришлось идти в училище. Алексея на занятиях, разумеется, не было. Его еще неделю как минимум не будет, пока не восстановится кровопотеря и не загрубеет окончательно шрам от атаки кабана. Первым уроком была история. Никто из учащихся всерьез этот предмет не воспринимал. Ну, в самом деле, скажите на милость, зачем будущим работягам, пусть и высококвалифицированным, знать про рыжебородого германского императора или изучать подробности войн гвильфов с гибеллинами? Но и неприязнь к предмету школяры также не испытывали. Интересные истории послушать, побездельничать от чего нет. Правда, в этом году временный прицел исторических рассказов сильно приблизился к современности, и упор перенесли на историю родной державы, а это немного другой коленкор. В самом деле, не скажешь же в ответ на вопрос учителя, какой славный подвиг совершил вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов во время героической обороны Севастополя. Обыденное в прошлые годы не знаю, засмеют, и родителей могут к директору вызвать, чтобы указать на недостаточный патриотизм их чада. Поэтому историю в этом году пришлось учить всем, даже Бородин, записной двоечник почти по всем предметам, исключая атлетику и слесарное дело, бодро рапортовал на этот вопрос. Адмирал Корнилов первый человек, который смог установить контакт с черноморскими дельфинами. Во время подлого нападения англичан и французов на Севастополь его флот при поддержке магии дельфинов заставил отступить корабли неприятеля, нанеся тем большой урон в кораблях и живой силе. Почти слово в слово, как в учебнике. А еще говорят, что Севка тупой. Не тупой он, просто целеустремленный и ленивый немножко. Учит только то, что ему действительно в жизни необходимо будет. Ваню на этом уроке не спросили. Наверное, Учитель и так знал, что он, как всегда, все выучил. А Ване и не трудно вовсе, с его-то 11 в интеллекте. Ни у кого в классе больше, чем у него в этой характеристике, не имеется. Только у Архипа столько же. Но Архип, он из семьи потомственных чиновников, он в интеллект целенаправленно свои очки от уровней вкладывает. Так учебный день и пролетел незаметно. На математике уравнения решали, на окружающем мире, виды магических животных проходили, на слесарном деле учились правильно зубья у пилы затачивать. Всем ведь нужная штука, умение за своей пилой правильно ухаживать. Дрова к зиме же все заготавливают. По приходу домой после уроков, опять закрутила хозяйственная карусель. Один он, мужчина в доме, батя и не в счет почти, уходит на свою работу в порт затемно, возвращается под звездами, а в единственный его выходной ему еще и помыться, отдохнуть требуется, чтобы совсем не надорваться на своей работе. Но часок вечерком, чтобы заскочить к Алешке, Ваня все же выкроил. Для окружающих, домашнее задание товарищу передал, чтобы не отстал тот от программы за время болезни. На самом деле, еще один сеанс лечения провел. Шрам на ноге товарища уже совсем блеклым стал, словно не вчера, а года два или три назад получен. И, наконец-то, система известила Ваню о получении им 4-го уровня. Целительство людей, оказывается, гораздо больше очков приносит, чем такое же целительство домашней скотины. Единственное, радость прибавки уровня оказалась сильно подпорчена тем, что рандомное очко добавилось в интеллект. Так и до летного училища может не хватить. Придется с завтрашнего дня усиленно на тренировки налегать начать. Хотя, почему с завтрашнего? Сейчас, как вернется домой от Алексея, взвалит на плечи мешок с крупой в 3 пуда весом, да поприсядает да упаду. Выносливость, она такая, чтобы прибавилась хоть на чуть-чуть, да упаду тренироваться приходится. Лудильщиков уже у двери уличной был, когда его Алешкин отец перехватил. «Ваня, постой, я тут сегодня алхимиком в лавке продал кабанью печенку, хер и яйца, тут твоя доля». В руки Ивана был сунут внушительный рулончик из бумажных купюр, да еще и несколько монеток отец Алешки добавил. Ровно 124 рублика, 35 копеек, огромные деньжищи. Ваня таких даже близко в руках не держал. Если бы был крестьянином, хватило бы на обзаведение всей домашней скотиной, включая лошадь и корову, да еще бы и на одежонку какую-никакую осталось, или в городе. Еще чуть добавить и можно собственный домик купить где-нибудь ближе к окраине. Но Ване дом был без надобности, а вот от дорогого зелья, на единичку усиливающего одну из характеристик, он бы не отказался. Или еще одно заклинание прикупить. Мечты, мечты. Не будет пока Ваня тратить внезапно свалившиеся деньги. Прибережет на черный день, а характеристики он сначала попробует тренировками прокачать. Всего же по единичке в ловкости и выносливости не хватает, и очки опыта еще можно поднапрячься, пособирать. Убийство кабана, к примеру, их сразу 100 добавило. Ой, чего это он? Поблагодарить же надо. Спасибо, Игнатий Николаевич. Это тебе спасибо, что охламона моего спас. Ходил я сегодня в лес еще раз. Ваш секач ведь магический был. Свой стремительный удар он в кустах истратил, когда к вам прорывался, а то скакать бы моему Алешке на одной ноге. В глазах Игнатия Николаевича блеснула слеза. Понятно, что ударь кабан по Алексею под усилением от своей магии, ногой бы тот не отделался, сразу бы Богу душу отдал. Повезло. Еще раз попрощавшись и с трудом отникавшись от внеочередного принятия пищи за столом Алешкиных родителей, Ваня заспешил к родному дому. Ему еще с мешком приседать. Какие тут пиршества, набивание брюха. Алексей пришел на занятия уже в четверг. Очень помогло выздоровлению усиленное питание мясом магического зверя. А Лудильщиковы свою долю свинины отнесли на рынок. Летом и ранней осенью скотину мало кто забивает, мясо в дефиците, поэтому разобрали все быстро, и цену хорошую дали. Будут у сестренки обновки. А то, совсем уже вот-вот заневестится, а вся одежка старая, нехорошо. Алексей прошел через весь класс. Подошел к Ваниной парте, молча протянул ладонь для рукопожатия. Потом, когда с церемонией приветствия было покончено, обратил свое внимание на Фиму Королева, соседа Ваниного, еще с младших классов. «Слушай, Фима, давай местами меняться, а место у Алешки козырное, задняя парта, у стены с противоположной от окон стороны. Там и сквозняков зимой не бывает, и от учителей за счет удаленности мнимое препятствие создается». А Алексей еще и из кармана ножик достал, перочинный, рукоятка резными костяными накладками из украшена, и Фиме протягивает. У Фимы рука сама потянулась за такой красотой. «Идет», — хриплым голосом говорит он, крепко сжимая в кулаке добычу. А Ване и не жалко совсем с таким соседом расставаться. Столько лет сидели рядом, а друзьями так и не стали. Мутный он какой-то, этот Фима. И обеды хомячит в одиночку, ни разу даже для вида не предложил поделиться, как поступают одноклассники за другими партами. А еще Фима мечтает поступить в налоговые фискалы. У него даже глаза закатываются под низкий лоб, когда он рассказывает о тех барышах, что рубит фискал из жуликоватых купчиков. И откуда только такие сведения узнает? Вряд ли кто-то на улице о подобных махинациях кричать станет. Поменялись местами Алешка с Фимой, а тут и учитель пришел, очередной урок русской словесности проводить начал. И еще неделя пролетела. С Казанцевым в соседях жизнь в училище стала совсем другой. Алешка вечно придумывал новые темы для разговоров, а то и розыгрыши одноклассников устраивал, втягивая в них спокойного и малоактивного Ивана. А сегодня он вообще с душетрепещущей идеей пришел в класс. «Ваня», — зашептал он соседу, хотя урок еще не начался, и можно было разговаривать в полный голос, «что я вчера узнал. Ты в курсе, что у нас в городе есть публичный дом?» «Что за дом?» — не понял термина «домашний отрок» Ванюша. «Дома при нем разговоров о таком, понятное дело, не вели, а с одноклассниками он до недавнего времени общался постольку-поскольку. Не знаешь? Ну, ты, деревня. Это дом, где женщины мужчинам всякое такое позволяют над собой делать». Ваня замер, пытаясь сообразить, о чем сейчас поведал ему его друг. Наконец, дошло. Лицо в жар кинуло. «Нам-то что? Нас туда все равно не пустит». «Пустит. Мне Семка Лучинкин, что работает помощником хлебопека, доподлинно все рассказал, как ходил туда на прошлой неделе. Брешет все, этот Семка», — попытался по инерции спорить Ваня, ощущая, как от таких разговоров в штанах делается тесно. «Может и брешет», — согласился с товарищем Алешка, «но тогда откуда он знает, что часовой сеанс там 2 рубля стоит? А еще он сказал, что днем у них клиентов почти совсем нет, они и таким, как мы, рады бывают. Ты туда идти, что ли, собрался?» «Ага, только как-то стрёмно одному. Пойдешь со мной? Сегодня не могу, тренировка у меня, да и денег с собой нет». Странно, Иван чувствовал, что если бы не отсутствие в кармане необходимой суммы, он бы тренировку спокойно задвинул, так вдруг захотелось ощутить, каково это, с женщиной. «Завтра пойдешь, с тобой?» — маленький кусочек недоверия еще сохранялся. Вдруг, это очередной Алешкин розыгрыш. «Со мной, конечно, вроде, не похоже на розыгрыш». Голос соседа по парте вполне серьезен. «Пошли». Как же медленно тянулся этот день, и тренировка далеко не сразу заставила фривольные мысли покинуть его голову. Но все же, к концу часа вроде совсем отпустило. Дома первым делом залез в свой тайничок с деньгами. Аж 133 рублика отложено. Пару рублей можно и потратить. Ваня выбрал парочку рублевых казначейских билетов из тех, что чуточку более затертые, убрал во внутренний карман курточки. Потом уже принялся за обычные дела по хозяйству. Вот и следующий день наступил. Ваня проснулся с мыслью, что сегодня с ним произойдет это самое волнующее. Одновременно и страх, и нетерпение. Однако надо брать себя в руки и топать в свое училище. С Алексеем, как сговорились, весь день о намеченном походе не разговаривали. Только с утра Ваня уточнил у товарища: «Все в силе?» «В силе. И все. До конца занятий». Друг привел Ивана практически в самый центр Сарапула. Ничем не выделявшийся дом, без всяких вывесок, стоял наискосок от длинного кирпичного здания городских конюшен. Хоть и центр, но прохожих в этот час не было, только возле входа маялся от безделья одинокий седобородый старичок в лиловой ливрее. Старичок было преградил ученикам путь, но, осмотревшись по сторонам и не увидев постороннего внимания к посетителям, отшагнул в сторону. «Так-то у нас учащимся нельзя», — вполголоса пробурчал он в свою роскошную лопатообразную бороду. «Приказ градоначальника. Так что вы, хлопцы, не очень-то хвастайтесь, что побывали тут». Из небольших сеней попали в просторное помещение с высоченным потолком, украшенным лепниной, в котором кучковались несколько женщин. «Ой, у нас клиенты», — громко возвестила одна из дам, узрев вошедших парней. «Да молоденькие какие». Парней шустро избавили от верхней одежды и усадили на свободный диван. Сами жрицы любви сгруппировались вокруг, улыбаясь зазывно и стараясь наиболее выигрышно подать свои достоинства. «Выбирайте, господа. Вы в первый раз у нас?» «Да-да. Хрипло выпалили в унисон оба искателя приключений. Вы каких девушек предпочитаете, полненьких или худых, а цвет волос вашей избранницы должен быть русым или совсем черным? Цепочкой вопросов была определена пара каждому, после чего их девушки отвели парней в свои номера. Девушка, доставшаяся Ване, оказалась совсем молоденькой, едва ли на 2-3 года старше самого юноши. Она еще на входе в комнату скинула свой пеньюар, оставшись в одном лишь нижнем белье и с размаху плюхнулась на широченную расправленную кровать. «Ну, смелее, я не кусаюсь», — улыбаясь, позвала она Ивана, замершего в нерешительности на пороге комнаты. «Меня, кстати, Жаннет зовут, а тебя, Ван, КХМ, Иван, у тебя это в первый раз?» «Да», — Ваня молча кивнул. «Почему-то было стыдно. Тогда я всему-всему тебя научу», — затараторила девица, мягким нажимом повалив навзничь присевшего на ее кровать парня. Постепенно физиология взяла свое, и стыд начал вытесняться все нарастающим возбуждением. К тому времени его дама уже избавилась от последнего лоскутка одежды на своем теле и проделала ту же процедуру со своим учеником. Неловкое проникновение, вздох девушки, горячее податливое женское тело под руками, мысль в голове: «Я, в самом деле, есть». Продержался он недолго, несколько судорожных движений и наступила разрядка. Потом они долго лежали в кровати, обнявшись и разговаривали. Ваня с чего-то начал рассказывать о своей мечте о полетах, а Жаннет поведала, как сбежала в город из деревни после жестокого неурожая. Хорошо еще, что добрая мадам подобрала ее, не дала совсем пропасть. Даже за желтый билет сама заплатила, так как у сельской девчонки совсем закончились ее скудные сбережения. «Ты заходи еще, Ванечка», — прощалась с ним его первая женщина. «Ты такой милашка, очень мне понравился». И Ваня, конечно же, клятвенно заверил ее, что непременно еще не раз вернется. Больше Ваня в этот публичный дом не ходил, чувствовал что-то неправильное в обладании женщиной за деньги, словно он ущербный какой, раз только за плату женщина соглашается общаться с ним. Ну, и еще банально не было свободного времени. До окончания их начального училища и, соответственно, до поступления в летное училище оставалось все меньше времени, а требуемый там минимум в характеристиках еще так и не был достигнут. Ваня даже подумывал вновь отправиться на охоту, чтобы попытаться таким образом добрать очков опыта до следующего уровня. Остановила даже не столько опасность, а она с приближением холодов резко возросла, сколько соображение, что на того кабана они с Алешкой набрели совсем случайно. Можно и неделю бродить по лесу, и никого крупнее голубя не встретить. Ни охотник он, звериных троп не знает, следы читать не умеет. А потом в один прекрасный день в класс, где они готовились к очередному уроку, ворвался их староста, Ванька Перевозчиков, и объявил, что по случаю тезаименитства его величества императора Павла II в училище 29 декабря будет проводиться новогодний бал, и, самое главное, на этот бал привезут девушек из училища номер 2. Все зашумели радостно, а Ванька так ехидно улыбнулся и спросил: «Признавайтесь, отроки, кто из вас вальс умеет танцевать?» Траурная минута молчания, и лишь когда все присутствующие уже окончательно похоронили свои мечты о том, что на балу они могли бы познакомиться с симпатичными девчонками, сжалился. Чтобы обучить всех желающих нелегкому искусству вальса, с завтрашнего дня после уроков начнет работать танцевальный кружок. Впереди еще 2 месяца, научитесь. Учиться танцам записались почти все. И Ваня тоже записался, он же не чухан, наподобие Бородина, который даже за чистотой своей формы особо не следит и на девиц внимания не обращает. Учить их пришла специальная учительница танцев из 2-го училища, там танцы – один из основных предметов наряду с домоводством и кройкой и шитьем. Сложное это оказалось дело поначалу, ноги постоянно ступали не в такт и не туда. Ваня даже заочно зауважал девчонок, которым эти мучения судьба в лице городского ответственного за просвещение населения уготовала на все годы обучения. Перевозчиков оказался прав, за 2 месяца обучились все желающие. Анна Павловна, так звали учительницу танцев, что взялась подтянуть кавалеров для ее воспитанниц, даже за пару дней до мероприятия устроила генеральную репетицию, для чего привела из своей епархии 6 самых преуспевающих в искусстве танцев девиц. Вот это был угар, настоящие девушки в их сугубо мужском заведении. Младшие классы вообще выстроились, словно в цирке, поглазеть на столь невиданных зверей. Девушки протопали мимо зрителей, высоко задрав свои носики. Собственно, Точно так же чопорно они вели себя и во время репетиции. Но Ваня, несмотря на неприступность красавиц, все равно хлебнул адреналина полной ложкой. Как, судя по нервным румянцам на лицах парней, и все остальные присутствующие. А в конце танца, в котором он кружил со своей партнершей, ему пришло совершенно неожиданное сообщение от системы. Ловкость плюс один. Вот так, и ни на каких кабанов охотиться не потребовалось. А недостающую единичку выносливости он и на тренировках наберет. И наступило время бала. Девушки на этот раз прикатили с извозчиками. Очень уж бальные туфельки и платья были не по нынешней зимней погоде. Только шубейки на плечи накинули, чтобы всю красоту не помять. Входили в широко распахнутые перед ними двери мужского училища как королевы. Как победительницы входят в ворота побежденного города. Но впечатление производили, да. Ваня стоял в толпе встречающих и млел. Однако, несмотря на свое состояние, заметить успел. Хитрейшая Анна Павловна привезла с собой девушек ровно столько, сколько парней обучалось у нее искусству танцев. Как все продумано, и целое крыло здания на первом этаже передали в их полное распоряжение. В пару на первый танец к нему поставили рослую крепкую девицу в платье до пяты со сложной прической на голове. Про украшения можно и не говорить. Они на всех девушках сверкали в зыбком свете свечных канделябров подобно искоркам в полумраке. Что же мой безымянный кавалер настолько невежлив? Даму ведь развлекать полагается. Вдруг укорила Ваню его партнерша по танцу, когда они начали свои первые па. Иван Лудильщиков, правильно понял толстый намек Ваня. Последний курс нашего училища. Могу ли я узнать ваше имя, сударыня? Любовь Смолина. Прошу называть меня Люба. И после нескольких секунд молчания... А какие у вас планы после окончания училища? Дальше пойду учиться. Как интересно. И кем планируете стать? Летуном на императорском дирижабле. Так чтобы на летуна пройти, нужны же просто несусветно высокие характеристики. Скажите тоже, мадемуазель, вполне приемлемые. Как интересно. Даже чуть громче, чем нужно, воскликнула девушка. Даже соседние пары на них оглядываться стали. Еще три или четыре танца оттанцевал, когда вновь в пару к нему вернулась Люба. «Ох, мой кавалер, мне дурно. Не сопроводите ли вы меня в помещение, где больше свежего воздуха?» Выдала она заранее подготовленную тираду, едва ее ладошка оказалась захвачена ладонью кавалера. Ваня незаметно кастанул на девицу единственное известное ему лечебное заклинание. Очевидно, без эффекта, так как Люба по-прежнему тянула его за руку прочь из бального зала. «Вот, здесь будет в самый раз», — объявила она, осмотрев с помощью заклинания небольшого светлячка пустой класс, полностью скрытый в ночной мгле. Устроились на одной из парт. «Обними меня, Ваня», — попросила Люба, прижавшись к его боку своим упругим бюстом. «Ага, про такие случаи Ване как-то рассказывали. Сам не заметишь, как женой обзаведешься». Поэтому он оставался со своей дамой весьма холоден и деловит. Расспросил девушку о порядках в их заведении, порядке отбора на бал, еще потрепался чуток по верхам на общие темы. Оказалось, и в самом деле, число участниц бала было строго лимитировано, и за право в нем участвовать, между девицами с последних двух курсов развернулась жесткая борьба. Еще и про себя рассказала. Старшая дочка купца второй гильдии оказалась не шухры-мухры, но Ване один черт, жениться казалось сильно преждевременным, а Люба была нацелена именно на это. Наконец, поняв, что с таким кавалером каши не сваришь, девушка попросила сопроводить ее обратно в бальный зал. Вот и ладно, вот и хорошо. Молод еще Ваня женится, а Люба при папочкиных капиталах в девках по-любому не останется. Уровень 4. Очки опыта до следующего уровня 132-800. Класс. Целитель. Основные характеристики. Сила 5. Ловкость 10. Выносливость 9. Интеллект 12. Дух 14. Дополнительные характеристики. Откроются на 5 уровне. Навыки. Откроются на 5 уровне. Мана 140-140. Магические конструкты. Малое исцеление. Глава 3. Бал затих. Погасли свечи. Начались каникулы. Последние в жизни Вани в стенах этого учебного заведения. Так-то, формально, зимние каникулы должны продолжаться с Нового года до Рождества Христова, ровно неделю, но ведь все же люди, преподавателям в их училище тоже отдохнуть охота, поэтому распустили школяров на каникулы на несколько дней раньше. Как все-таки много времени забирает училище. Ваня и встал попозже, и все дела по дому переделал, и все равно, осталась еще куча свободного времени. Правда, нужно еще отметить, что с недавнего времени отец временами дома присутствует и снимает часть забот с плеч своего подросшего сына. Кама замерзла. Пор встал до весны. В числе отправленных на вольные хлеба оказался и родитель. В конце апреля ему возвращаться на основную работу, а пока будет временами ездить на Костину мельницу. Тоже работа, и даже механиком, по специальности, ведь мельница с недавних пор обзавелась паровым двигателем. Только рабочий день куда короче и, соответственно, зарплата тоже меньше. Всего 30 рубликов положил отцу Дармидонт Макарыч, хозяин Костиной мельницы. В порту вдвое платили, а если везло с премией, то и до сотни в месяц выходило. Не всякий купчик столько в месяц чистого дохода имеет. «Мам, пап, я все дела переделал, пойду до елки схожу. Может, с ребятами повстречаюсь», — доложился послушный сын своим родителям. По пути на празднество зашел за Алешкой, а то одному шарахаться среди незнакомых людей, как-то мало радости. Алексей согласился с радостью. Дома с пожилыми родителями ему было скучно, а Андрей, единственный из старших братьев, навестивший по случаю праздника отчий дом, был слишком серьезным и взрослым. Вот и площадь перед резиденцией градоначальника. Именно на ней по его приказу в канун Нового года установили огромную колючую елку. И даже чуть-чуть украсили елочными игрушками. Детвора часами наглядеться не могла на сверкающие в лучах зимнего солнца разноцветные шары, шишки и сосульки. А еще и Дед Мороз тут ходил, честную публику потешал. Друзья с огромным удовольствием окунулись в праздничную толчею, похохотали над прибаутками бородатого деда, выпили горячего чая с медом. Там же, на площади, повстречали еще одного одноклассника, Ваню Иванова. Поболтали с ним, потом пошли все втроем к берегу Камы, на котором были устроены громадные горки для санок. На санках каталась не только детвора. Зачастую, можно было увидеть, как с горки под веселый визг и хохот спускались и вполне взрослые тети и дяди, причем в основном по двое. А еще больше народа толпилось на обочине трассы, весело комментируя наиболее интересные спуски смельчаков. Вот в той-то толпе и разглядел Ваня парочку вполне симпатичных сверстниц, что с некоторой тоской поглядывали на проносящиеся мимо сани. «Ребята, есть идея». Лудильщиков решительно направился к стайке подростков лет 10-12, что уже, видимо, накатались и стояли кучкой, обсуждая что-то свое. Их санки были временно брошены неподалеку. «Пацаны», Ваня привлек внимание к себе молодежи, «хочу покатать с горки на санках симпатичных девчонок. У вас можно арендовать ваши санки на время? 30 копеек». Сразу сориентировался один, «и возвращаешь санки по первому требованию. Но хотя бы 3 раза с горки скачусь, по рукам, по рукам». Двое Ваниных спутников тоже, покопавшись по карманам, оплатили аренду. А Иван уже спешил к замеченным им недавно девицам. «Девушки, красавицы, пошли с нами кататься». Девчонки переглянулись между собой, помолчали с полминутки и согласились. «Меня Ваня зовут», — вспомнил свой недавний конфуз на балу кавалер, когда они уже собирались оседлать санки. «Даша», — представилась девушка. От ее визга, когда они неслись с горы, звенело в ушах, а потом под полозья попался ухаб, и седоки вывалились в пушистый от свежевыпавшего снега сугроб. Смеялись оба. А еще интереснее было, поднимаясь в гору, разговаривать с девушкой. Оказалось, она не местная, приехала к дяде на новогодние праздники вместе с компаньонкой. Так и сказала, с компаньонкой. Высокородная, видать, особо, только у дворян этот обычай путешествий с компаньонами в ходу. Но Ваня не заморачивался. Случайная встреча. Главное, что сейчас им весело. Повеселились, подурачились. Наконец, хозяева потребовали свои санки назад. Транспорт вернули. Решили так, пешком, прогуляться. Гурьбой и отправились обратно на площадь. Ваня купил своей спутнице печатный пряник со стаканом горячего шоколада. С морозу, самое оно. Алексей своей девушке тоже. Лишь Иванов деньги сэкономил по случаю отсутствия у девчонок третьей подружки. Вечерело. Девушки засобирались домой. Кавалеры вызвались проводить. Не то, чтобы опасались за них, так полагалось. Идти оказалось нужно в купеческую часть города. Там селились не только купцы, а все более или менее состоятельные, просто район особняков так назывался. Проводили, попрощались. Девчонки попросили близко к дому их не провожать, мол, дядя ругаться будет, уважили просьбу. А на обратном пути нарвались. «Эй, нищеброды, вы что в нашем районе забыли?» «Ба, знакомые лица, гимназисты, 4, стоят, лыбятся. Нарушителей поймали, 3 против 4, расклад немного неравный, Но, учитывая, что гимназисты вкладывают свободные характеристики в основном в интеллект и дух, а на их стороне известный силач Иванов, исход столкновения предсказать будет сложно. Ваня начал решительно снимать рукавицы, в карманы их, в драке без них сподручней. Внезапно ощутил отток сил. Опять этот малефик. Ваня прикоснулся к ладоням товарищей, снимая вражеское заклинание. А дальше понеслось. Драка продолжалась совсем недолго. Дворники в этой части города зорко следили за порядком. Заливистые трели свистков. Пара мужиков в форменных фартуках спешит к ним со снеговыми лопатами наперевес. От дворников бежали всем гуртом, не разбирая, кто за кого. Попавшегося ждали бы страшные кары. Минимум ухи бы накрутили. И в учебное заведение сообщили. Удрали. Остановились отдышаться. Сообразили, кто стоит рядом. Поглядели друг на друга. Драться уже не хотелось никому. С тем и разошлись. Как все-таки быстро пролетают каникулы. В первый же день последнего в этом училище полугодия к ним на занятие пришел их классный руководитель, шульмистер Иоганн Генрихович. Нечасто сей господин баловал их своим обществом, все больше через Перевозчикова, их старосту, распоряжение посылал. «Вот и подошла пора для вас, ученики, выбирать себе свой класс», сходу перешел немец к делу, ради которого заглянул к ним. «В нашем училище мы можем совершенно бесплатно открыть у вас классы. Пехотинец, артиллерист, сапер и кавалерист. Все эти классы, как вы уже знаете, способствуют открытию и развитию сопутствующих мирных профессий. Сапер, к примеру, помогает развитию горняка, лесоруба, строителя. Пехотинец хорош для земледельца или путешественника. Артиллериста стоит выбрать тем, кому придется много работать головой. Фима, Игнат, это вас касается. Кавалерист подойдет для возчиков и тех, кто думает разводить домашних животных. Выбирайте вдумчиво. Посоветуйтесь с родными. Время для выбора еще есть. Свои решения сообщайте вашему старосте, чтобы он записал эту информацию для нас. Ритуалы по открытию вам вашего класса намечены к проведению 1 марта сего года. Думайте. Решайте. После этого сообщения в классе наступил кавардак. Преподаватель окружающего мира даже не пытался с шумом в классе бороться, просто сел за свой стол, оперши подбородок на ладони, и молча созерцал наступивший локальный конец света. Ваня был просто в трансе. Он четко представлял, что открытие второго класса плюсом к уже имеющемуся у него целителю станет катастрофой. Его развитие от этого совсем почти застопорится. Но и про целителя говорить никому нельзя. И что ему теперь делать? «Слушай, Лешка, а ты что думаешь выбрать?» Чтобы немного успокоиться самому, решил расспросить о планах товарища. «Сам не знаю. Я, вообще-то, собирался идти учиться на капитана. Вот, где пехотинец и где капитан. Надо будет получше про этот вопрос узнать. А я думал, ты, как отец, по коммерческой части пойдешь. Не, нас у отца пятеро, я самый младший. Старшие уже все места в торговле заняли. Мне отец разрешил поступать по своему усмотрению, а я в капитаны хочу. Знаешь, когда был маленьким, к нашей пристани кораблик иногда причаливал, так там капитан был, в фуражке и с трубкой. Он меня за штурвал пускал поиграть. А давай, сходим, у нашего немца спросим, как нам быть, если ни один из его четырех классов нам не подходит. Сам думал так поступить». После окончания уроков друзья тихонько постучали в дверь учительской. Не то, чтобы они кого-то боялись, просто, если шульмистер будет не в духе, может отказаться с ними общаться. Иоганн Генрихович оказался на месте, выслушал внимательно их сбивчивые вопросы и успокоил. «Так тоже можно, ребята. Просто в вашем аттестате будет сделана отметка, что класс у вас еще не открыт, тогда в том училище, куда вы поступать надумаете, его еще до начала занятий вам откроют. Именно такой, какой там будет сочтен необходимым». Лешка обрадованный потопал домой, а Ваня тоже потопал, но совсем не обрадованный. Это выходит, что его проблема всего лишь отодвигается на несколько месяцев. Не найдя другого выхода, решил открыться отцу. Он опытный, может, подскажет выход. Еле дождался возвращения отца с работы, так было не втерпеж ситуацию для себя прояснить. Наконец отец вошел в сени, затопал валенками, пытаясь сбить с них налипший снег, распахнул дверь в теплую часть избы. Потом молча, вдумчиво поглощал ужин, собранный для него на стол супругой. Ваня все это время терпеливо ждал, искоса временами поглядывая в сторону родителя. «Ну, Ваня, давай, выкладывай, что у тебя случилось?» — поинтересовался отец после того, как тщательно обдизанная ложка отправилась в пустой чугунок из-под каши. ГМ. Пап, а как ты узнал, что у меня вопрос к тебе имеется? Чудак-человек, ты же своими взглядами во мне едва дырку не протер, никак не давал сосредоточиться на еде. Так что у тебя, понимаешь, папа, по мере того, как Ваня все полнее обрисовывал своим рассказом сложившуюся у него ситуацию, выражение лица у отца становилось все более задумчивым. Он слушал внимательно, не перебивая, лишь пару раз уточнил своими вопросами не совсем понятные для него детали. «Ну что же, сына», – начал анализ услышанного старший лудильщиков. «Я думаю, не стоит тебе бояться раскрытия твоего класса посторонними. С одной стороны, нет сейчас у людей таких возможностей, чужой класс просматривать, с другой ты уже все сделал, чтобы властям стать ненужным. В интернат ведь не просто так забирают тех, кто у себя целителя открывает. Их там постоянно лечить больных заставляют, новые заклинания дают, прокачивают. Считай, профукал ты свой счастливый билет в этой жизни, отстал безвозвратно от других целителей. Зато я с вами рос, а не в интернате», – в запале высказался Ваня, поняв, что отказ от обучения на целителя мог быть и ошибкой. «И я летуном стать хочу, а не за больными утки выносить. Твоя жизнь, тебе решать», — примирительно отвечал родитель. «Еще вот какой вопрос. Ты нацелился на то, чтобы выучиться на матроса дирижабля, или все же мечтаешь воздушной магии обучиться, чтобы летать по небу без всякого дирижабля? Самому летать, это, конечно, куда круче будет, но я ведь не аристократ, чтобы магичить с такой силой, как они. Аристократ, сила магии, она от такой характеристики, как дух, сына, зависит. Развивай дух и станешь не хуже, чем самый заглавный аристократ. Сам же сказал, что поезд ушел. Не догнать мне уже тех, кто с детства раскачивает эту характеристику. Это, смотря, как ты бежать станешь. Если потихоньку, с передышками, тогда, конечно, не догонишь. А если всего себя в развитие вложишь, тогда надо будет еще посмотреть. Что же мне делать, папа? Завтра с утра схожу я, Ваня, к приятелю своему старинному, Васе Старинову. Он заведующим в нашей городской больнице работает. Попрошу его принять своего сына к себе в больницу санитаром. А уж ты там не зевай, потихоньку качай свой дар и дух на пациентах. Лечебная магия она такая, вреда точно никому не сделает. А этот Старинов что, тоже целитель что ли? Заинтересовался Ваня предложенной отцом перспективой. Ха, скажешь тоже, целитель. Наш городок слишком мелок, чтобы целителя здесь держать. Просто врач, обучился этой профессии в университете, умный он очень, интеллект, еще когда я с ним в училище учился, у него почти два десятка был, а во, но ты и другие свои тренировки не забрасывай, сына, ты правильно выбрал, путь в небо, он для тебя лежит через летное училище, а там, сам сказал, нижний предел в десятку по ловкости и выносливости, так уже не помогают почти, тренировки то, раньше по несколько единиц в год прибывало, а сейчас уже больше полугода, тягаю гири, без толку, ни одной единички не прибыло. Так чтобы прогресс был, способы прокачки же постоянно менять полагается. Мда, с этой работой что-то совсем упустил я тебя, сынок, не научил, не подсказал вовремя. Ты бегать до упада попробуй, уверяю, результат вскоре проявится, по себе знаю. И пока погоди с работой по хозяйству, чай не двужильный, надорвешься все сразу тянуть. Мы с матерью еще не старые, сами справимся. Так и начал Ваня бегать по заснеженным улицам после того, как дома сбрасывал свой пестер и переодевался после уроков. Бегал бы и сразу по пути домой из школы, да в сумке чернильница с залитыми в нее чернилами, да и потом пропитывать единственную свою форминку, в которой на занятия ходит, тоже не есть хорошо. Не настираешься каждый день. Сначала было очень трудно и непривычно. Ноги, обутые в валенки, постоянно разъезжались на натоптанном на дорожках льду. Снег, сыпавший почти каждый день, тоже мешал нормальному бегу. Но постепенно втянулся и привык. И дистанция, которую удавалось пробежать без того, чтобы не задохнуться, держась руками за колющий бок, все увеличивалось. А через дней 10 всплыла заветная выносливость плюс 1. Дорога в летное училище для Вани была окончательно открыта. Да еще и дух дал прибавку в единичку после того, как Ваня начал регулярно сливать вечерами свою ману во время добровольных бесплатных дежурств в качестве санитара в недавно построенной в городе больнице. Дай бог здоровья купцу Дедюхину за те 50 тысяч кирпичей, что он закупил за свой счет для строительства этой больницы. А еще отец поспрашивал у знающих людей и однажды вечером сообщил своему сыну следующий далеко не всем известный факт. Оказывается, отнюдь не всегда система все свои операции выполняет корректно. Иногда вместо внятных сообщений о том или ином событии, в том числе и получении нового класса, вместо букв начинают плыть перед взором неудачника непонятные кракозябры. Класс по факту как бы есть, и даже работает, изменяя вероятность получения той или иной характеристики, но что это за класс конкретно, совершенно не ясно. Вот такой выход и предложил отец своему сыну. Ссылаться на сбой в системе. Тогда и еще один класс насылать не будут. Далеко не все классы системы взаимодействуют друг с другом без конфликтов. Не угадаешь, как-то оно сложится. А учеба в училище меж тем продолжалась. Все больше ребят, окончательно определившись, диктовало старости их класса выбранные для себя классы. Большинство шло в саперы. Сарапул – город бурно развивающийся, и строители всегда могли найти здесь свой кусок хлеба с маслом. Почти на уровне с саперами оказались артиллеристы. Много среди одноклассников Вани было детей средних и мелких чиновников, которые наметили пойти по следам родителей. Артиллерист, давая прибавки преимущественно к интеллекту, был для них наиболее желательным. А вот в кавалеристы наметил развиваться всего один человек, Сережка Приказчиков. У его дяди была в собственности целая транспортная артель со множеством лошадей. В этой артели для Сережки были определенные перспективы. Вот и наступило оно, 1 марта. Учеба в этот день для их класса полностью отменялась. Ваня с Алексеем и еще парочкой одноклассников, также решивших попытать счастье в дальнейшем обучении в училищах второй ступени, даже приходить в этот день в свою альма-матер было не обязательно. Только Ваня все равно пошел, как и Алексей. Интересно же, как оно все проходит, это открытие класса. Событие явно было из разряда нерядовых, только всяких высоких чинов в их училище пожаловало больше десятка. Странно, почему Ваня не обратил внимания на такой тарарам в прошлом году. Но, вот не обратил. Вообще был не в курсе, что классы у них в училище выпускникам открывают. Думал, что у всех, как у него, само собой открывается как-то. Под ритуал определили бальный зал, где совсем недавно они с Любой вальсы кружили, и еще учительскую. Видимо, для этого дела определенный простор требовался, вот и задействовали два самых у них больших помещения. Важные господа разошлись туда почти поровну и начали приглашать учеников по одному.